Like a flower without rain, like a song that doesn't have an end, like a snowman, kids left standing in the sun. I would melt away without. Прибывая в полном затмении, я потерял гордость и силу и веру со временем. Но это бывает, когда ты свою голову от любви теряешь. Ты знаешь, я терял, долго искал, находил и снова возвращал. Я себя проклинал, это была моя ошибка, но я этого не знал. В памяти молитва, ладошки, зеленые глаза. Черт, это были хитрые кошачьи глаза. Лето, осень, а за ней зима. Летело время, вот она весна, вот и она. Вроде бы, как бы, задаю вопросы, не все так просто. Надо бы они, мольбы, к небу просьбы. Все так сложно, очень осторожно. Прикосновение руки, но это только начало нашего пути. Непорочные взгляды я сохранил в памяти. Невинные, небрежные глупости. И все-таки мы вместе. Была, не была, она меня с ума сводила. Когда я любила, она меня пилила. Думала, надумала, не то она надумала. Счастье не в монетах, слышишь, любимая. Так я тебя называл, сейчас не буду. Хватит нелепости кидать, словно в воду. Я ведь не Вася, за холустье, знаешь. Зачем в динамик шипеть, а? Ты вздыхаешь, сама ведь добилась чего хотела, зла не имею, не хочу делить тело. Но, увы, такова наша кинолента. У меня в душе сели только лучшие моменты. Как ты и я, как я и ты, делили счастье на двоих. Эти годы купались в нежных лучах летнего солнца. Душа сейчас на части, мысли в танце. Все мысли только о тебе одной. Назад хода нет, тебе не быть со мной. Или мне с тобой, не суть важна. Начинаю жизнь с чистого листа.